Ожидать, что главный выйдет навстречу в сверкающих доспехах и, взмахнув виртуальным мечом, ринется навстречу единой в трех лицах погибели, было глупо. Барков ничего подобного и не ожидал, но надеялся, что противника хотя бы не придется разыскивать. В окончательно затянутом черной пеленой виртуальном пространстве поиски были сродни блужданию по ночному лесу. Воображаемую чащобу наполняли пугающие звуки. Между черными деревьями мелькали тени, а по лицу то и дело хлестали ветки. Хотелось бежать отсюда со всех ног, не разбирая дороги. Удерживало от паники только обостренное понимание, что все это иллюзия, и рано или поздно впереди появится просвет, а за ним откроется поляна, на которой и будет ждать тот, по чью душу сюда явился куцый отряд спасителей человечества. Дважды Баркову казалось, что за продвижением следопытов наблюдает кто-то чужой. Не главный, а кто-то еще. Возможно, тот загадочный зеркальный ферзь. А может быть, здесь обитали и другие полуреальные существа. Кто знает. Один раз Барков потерялся. Тома взлетела, чтобы изучить окрестности с высоты птичьего полета, а одиночка ушел в дозор. Когда же они вернулись в исходную точку, Саши там не оказалось. Обнаружился пропавший сокол, лишь когда его товарищи вышли на узкую просеку, а вернее очутились в створе чего-то вроде прорубленного в хитросплетениях интернета тоннеля или канала. В одном из боковых ответвлений и обнаружился пропавший Саша. Разгоряченный и возбужденный Барков выбрался из недр непонятной конструкции, напоминающей опрокинутую, закрученную в спираль телевышку, и деловито отряхнув ладони, заявил, что на нелегальном уровне сети столько всякого хлама и некачественных подделок под сайты, что туда брезгуют внедряться даже вирусы и программы системы, так что делать там нечего. Спорить товарищи не стали. Нечего, значит, нечего. А в общем-то, Америки Барков не открыл. Когда в темной перспективе тоннеля канала показалось пятно света, Тома по женской наивности вздохнула с облегчением. Зато Барков и одиночка приготовились к худшему. Неизвестно, что творилось внутри у одиночки. А Барков едва не оглох от набатного звона в ушах и скрипучих рефренов сокола. «Опасность первой степени. Рекомендую эвакуацию». Хорошо хотя бы не донимал зуд в ладонях. Виртуальное тело было безупречно во всех отношениях и не подвержено слабостям реальной плоти. Пятно двигалось навстречу троице, примерно с той же скоростью, с какой и люди приближались к нему. Стоило им притормозить, пятно замедляло свое продвижение. Когда они останавливались, оно тоже замирало на месте. Скоро Барков начал различать, что же движется в круге света. И снова, вопреки ожиданиям, это не был огнедышащий дракон или всадник на белом коне. Сокол подсказывал, что это главный. Но внешность грозного противника никак не вязалась с традиционными представлениями об облике вселенского зла. В световом пятне двигался самый обычный с виду пожилой человек в старой пиджачной паре, стоптанных туфлях и застиранной рубашонке без галстука. Он опирался на дешевую пластиковую трость и благодушно щурился, будто от слепящих лучей летнего солнца. Вступать в смертельную схватку с таким вот образцово-показательным пенсионером как-то не хотелось. Скорее хотелось дать ему денег на кефир. Край светового пятна коснулся Сашиных ног, и Барков остановился. Что делать дальше, он не знал. Вернее, знал, ведь сокол ежесекундно прогонял в его сознании сотни вариантов атаки. Но совместить загодя придуманный образ врага с внешностью этого благообразного папаши у Баркова никак не получалось. И, похоже, не только у него. Слева замерла недоумевающая Тома. Напряженным и готовым к бою оставался лишь одиночка. В том, что внешность бывает обманчива, а бдительность спасает жизнь, и Тома, и с недавних пор Саша знали не понаслышке. Но в данной ситуации об этих фундаментальных законах вспомнил только одиночка. Он, недолго думая и не вступая в диалог с открывшим был рот старичком, шагнул в круг света и попытался заехать противнику кулаком меж глаз. «Просто и со вкусом», — оценил Саша, выходя из оцепенения. Хотя в киберпространстве, наверное, есть и другие способы выяснения отношений. Он прошел на территорию пятна и присоединился к одиночке. Побить пенсионера им не удалось. Сообразив, что обман раскрыт, главный с юношеской прытью сиганул назад и выставил перед собой трость. Это был уже вовсе не пластиковый пасашок, а вполне грозный, узкий, прямой меч, правда, с эфесом без крестовины и с несуразно удлиненной, изогнутой, как у трости, головкой рукояти. «Я ведь просил тебя, одиночка, не беспокоить меня по пустякам. Не понимаешь по-хорошему?» Он вдруг взмахнул мечом, но не атакуя, а пытаясь удержать равновесие, не справился с этой задачей, взбрыкнул ногами и рухнул навзничь, основательно приложившись спиной и затылком к твердому дну канала. Подсечка, зашедшей с тыла Тамарой, была выполнена безупречно. Одиночка бросился на упавшего врага, но главный успел откатиться в сторону. И снова взмахнул мечом, но уже осознанно, горизонтально, в двух ладонях от земли, метя атакующим по щиколоткам. Подпрыгнуть успели все, а Барков умудрился еще и пнуть главному по локтю, выбивая меч. Оружие отъехало на пару метров, но клинок вдруг выгнулся, как стальная гусеница, и торопливо подполз к хозяину. Прыжком поднявшись на ноги, главный утробно хохотнул, наклонился, зачерпнул пригоршню, покрывающей дно канала черной субстанции, и швырнул ее в лицо одиночки. Тот вскрикнул и попятился, пытаясь протереть глаза от липкой грязи. Главный воспользовался замешательством в рядах противника и ринулся в атаку на соколов. Тамару он не достал, поскольку она грациозно взлетела над рвом. И тогда главный атаковал Баркова. Теоретически, Саша знал, как увернуться от холодного оружия даже такой длины. Но поскольку последний раз практиковался еще будучи студентом, кое-какие сомнения у него все же возникли. И главный едва не перерубил замешкавшего противника пополам. Саша все-таки ушел из-под удара, шагнул вплотную к врагу, блокировал его руку и снова выбил меч, теперь ударом по запястью. Клинок подлетел вверх и начал падать рукоятью точно в руку главному. Но вернуться к законному владельцу мечу помешала Тома. Она перехватила оружие в воздухе и зашвырнула его как можно дальше. Сил у виртуальной ласточки было много, и скоро вернуться мечу не светило. Ползи он стальной гусеницей или отрасти себе десяток ног. Оставшись без оружия, главный понял, что пора менять тактику, и затеял трансформацию собственного облика, а заодно и поле виртуальной схватки. Стенки канала стали пологими, затем исчезли вовсе, и посреди образовавшейся бескрайней равнины, прямо из-под земли, начала расти гора из каменных глыб. Камни скатывались по растущим склонам под ноги соколу один и прозревшему, наконец, одиночке, не давая им подобраться к главному, который, величественно приосанившись, стоял на вершине горы. Парящей в поднебесье Тамаре эти препятствия были нипочем. Но Саша мысленным приказом удержал ее от необдуманных действий. Когда нагромождение серо-черных валунов достигло циклопических размеров, главный принял облик фантастического бойца из какой-то космической игры-стрелялки и открыл огонь по летящей цели из навороченного с виду супероружия, на поверку оказавшегося банальной лучевой винтовкой. Тамара на красивых виражах уходила от выстрелов, но сочинение новых фигур высшего пилотажа, видимо, отнимало у нее все творческие силы. Придумать, чем бы ответить зенитчику, она никак не могла. Пришлось выручать пехоте. Барков поднапряг память и быстренько состряпал себе облачение космодесантника группы «АС» из игры «Черный шторм». Кроме оружия и противолучевых доспехов, в экипировке этого подразделения имелись внешние усилители, позволявшие солдату прыгать метров на 10 вверх, даже в условиях земной или большей гравитации. С такой поддержкой скакать в гору по валунам было легко и приятно. А еще радовала точность и мощь оружия. Не какого-то там дальнобойного автогена, а нормальной гауссовки, разгоняющей в электромагнитном поле тонкие длинные пули-иглы до космических скоростей. Таким пулям и камни не были преградой, а значит, не были они и надежным укрытием для врага. Первая же очередь лишила главного ног. Он снова упал навзничь, кувыркнулся назад и, страшно, по волчьи воя покатился вниз по склону. Барков приказал одиночке обижать подножие горы, чтобы встретить поверженного, но пока не уничтоженного противника внизу, а сам бросился вдоль по склону, надеясь добить главного, пока тот не придумал какой-нибудь новый фокус. Главный до подножия не докатился, и добить его Саша не успел. Тома точно указала братцу, где искалеченное тело врага закончило падать и начало новую метаморфозу. Оказавшись на месте, Саша снова задумался над сменой собственного облика. Главный, распластавшись на громадном камне, медленно превращался в какого-то гада, скорее всего, в дракона, что, по сути, одно и то же. Следуя логике игр и книг жанра фэнтези, Баркову следовало обернуться добрым молодцем, учеником мага с невыговариваемым именем из несуществующего королевства и со специальным магически заряженным мечом в руке. А желательно еще и вновь оседлать гигантского сокола, как это произошло в его первое посещение виртуальности. А Тому следует приодеть в средневековое платье и усадить на единорога. Саша усмехнулся. Жанр современной сказки был ему мало интересен, и он поступил, как подсказывало электронное чутье, а также файлы по физиологии пресмыкающихся, взятые из энциклопедической памяти абсолютно неромантичного биокомпа. Барков представил себя универсальным пожарным из игры «Огнеборцы» и тут же ощутил за плечами приятную тяжесть специального ранцевого аппарата, вроде гидропульта, только выдающего из небольшого бронспойта мощную струю жидкого азота. Змеи – существа примитивные и не любят холод, поскольку он их парализует, а значит, азотный душ решит проблему гораздо эффективнее меча. Даже если эта тварь окажется эволюционно продвинутой до уровня крокодила, ей не устоять. Крокодилья кожа – не густой мех, не согреет и не защитит. Облако мельчайших капель азотного дождя окутало валун, на котором пытался греться главный дракон виртуальности, и темно-серую равнину огласил безумный рев. Саша надеялся, что теперь-то враг предпочтет сдохнуть, но главный имел иные планы на будущее. Что и говорить, дальше он поступил неординарно. Однако еще более неожиданной оказалась мгновенная реакция Тамары. Недоработанное чешуйчатое тело главного вдруг рассыпалось сотней юрких фрагментов, очень напоминающих обыкновенных крыс, которые начали списком разбегаться по склону, прячась между камней. Но не тут-то было. Почти одновременно с фрагментированием главного на то же количество элементов разделилась и Тома. Видеть этот трюк в ее исполнении было чуток жутковато. Ведь на сотню небольших хищных птиц разделилась не какая-то бесформенная масса, а привлекательная и вполне оформленная женщина. Но главное – результат. «Я видела его мысли», – прилетела прямо в сознание Баркову ликующая Томина фраза. «Я нападаю». Саша хотел запретить ей атаку, но тут вмешался одиночка. «Все правильно, Александр. Важно быть рядом, когда они снова примут единое обличие». «Всех крыс сюда!» — крикнул Саша, указывая себе под ноги. «Тома, ты слышишь?» Ответом ему был оглушающий, пронзительный крик нереальной стаи соколов и аккомпанирующие ему глухие шлепки крысиных тушек о скалистый склон. Все упавшие к ногам Баркова грызуны быстро превращались в бесформенные черные кляксы и стекались в одну желеобразную массу. Саша уже скинул облачение пожарного, превратившись в специалиста совершенно противоположной профессиональной ориентации. Теперь в его руках был огнемет. Желе пузырилось в огненной струе, но не зажарилось и не скукожилось, а даже наоборот стало расти, хаотично выбрасывая в стороны длинные острые щупальца. Саша упрямо удерживал огнемет, направляя его струю на бесформенного, но отчаянно сопротивляющегося главного. «Что-то не так», — забеспокоилась Тома, принимая цельный, но все еще птичий облик. «Я не понимаю, что он собирается сделать. Его мысли сумбурны, но он уверен, что это обеспечит ему победу. Может, он сошел с ума от боли?» «Нет», — теперь встревожился и одиночка. «Он не чувствует боли. Какие могут быть боли у виртуального существа? Он снова пытается нас обмануть. Александр, потушите огнемет и ступайте вниз. Тамара, улетайте». «Зачем?» «А вы?» Ответить одиночка не успел. Бесформенная масса в долю секунды вытянулась по вертикали в гигантское веретено, верхний, острый как стилет, конец которого с громким хрустом вонзился кружащему над склоном «Соколу-2», прямо в грудь. В следующую долю секунды веретено сократилось, и желе приняло вид черной лоснящейся сферы, которая, зависнув в метре над склоном, вращалась, будто капля нефти в невесомости. Лица изумленных товарищей оросил мелкий дождик из птичьей крови. «Тома!» — не в силах оторвать взгляд от кружащих в воздухе перьев, отчаянно заорал Барков. Никакого мысленного ответа не последовало. «Сдохни, тварь!» Саша снова поднял огнемет и сделал несколько шагов к сфере. Черный шар завращался быстрее, а затем начал равномерно пульсировать, увеличиваясь на треть диаметра и возвращаясь к исходным размерам. «Александр, вниз!» Перекрывая его вопль, рявкнул одиночка. «У него хватит сил еще на одну попытку. Уходите! Я сожгу эту мразь! Вниз!» Одиночка грубо схватил Баркова за ворот и потащил под прикрытие ближайшей глыбы. «Отпустите меня!» Отмахнуться Саше мешали баллоны с горючей смесью. «Я убью этого скота!» «Ты что, слепой?» Одиночка развернул Баркова к себе лицом. «Смотри на меня и слушай!» Так близко Саша не видел его еще ни разу. Баркову почему-то показалось, что виртуальный товарищ по оружию похож на Владислава. Наверное, этот факт заставил Сашу немного остыть и сосредоточиться на словах одиночки. «Я... Ты в гневе, носитель сокола, я понимаю. Но сейчас тебе лучше уйти. Прототип главного погибает, мы добились своего. Но его агония может погубить и нас. Если это произойдет, мы проиграем, понимаешь?» «Да». «Тогда иди». «А вы?» «А я закончу начатое». «Мы должны уйти вместе». «Вопрос решен», — отрезал одиночка. «Ты ведь хочешь не просто уничтожить главного. Тебе важно остановить экспансию системы, верно?» «Для этого нужен код. Я добуду его. А заодно сделаю так, чтобы агония прототипа главного не обернулась бедой для всей виртуальности. Я знаю, как сделать и то, и другое, поверь мне. А теперь иди. Беги!» «Как вы передадите мне код? У меня ведь тоже будет время для агонии», — одиночка грустно усмехнулся. «Я успею связаться с тобой. Беги, сынок. Беги, не оглядываясь. Теперь все в твоих руках». Саша нехотя сбросил тяжелый ранец огнемета и поковылял вниз. Оглядываться ему и не требовалось. Он и так знал, что происходит у него за спиной. Изнемогая от титанических усилий, одиночка сжимал черный шар в руках, не давая ему пульсировать. Он не ослабил хватки ни когда Барков ушел на безопасное по меркам виртуальности расстояние, ни когда тот перебрался на другой уровень киберпространства. Одиночка опустил руки лишь в тот момент, когда Саша вернулся в реальность. Черный шар упал к ногам прототипа. превратился на секунду в очень правдоподобную виртуальную копию килотонной ядерной мины и взорвался. «Вот так-то, Саша, мой юный друг. Меня в прежнем качестве уже нет. Но ты воспринимаешь эту мыслезапись. Надеюсь, ты разрешишь мне воспользоваться особым положением и обращаться к тебе на «ты». Получать письма ниоткуда странно. Однако не более чем проникать в виртуальность и поддерживать с ее помощью мысленный контакт между соколами и прототипами. Считай это краткой исповедью или завещанием. Возможно, в реальности я и уцелею, ведь вместе с прототипом главного погибнет только мой биокомп. Но это не имеет значения. В нормальном мире мы вряд ли встретимся, а значит, этот файл действительно мое последнее прости. К сожалению, я так и не сумел выяснить то, что, наверное, интересует тебя больше всего. Я не узнал имя главного. Все мое внимание было сосредоточено на вражеском прототипе и спрятанных в его памяти данных о системе. Однако я могу подтвердить, что биокомп, которым воспользовался главный, действительно один из трех экспериментальных образцов, созданных мной до начала проекта «Сокол». Я даже знаю его порядковый номер – 2. Именно его я принес в Невод еще, когда не был одиночкой, а имел имя и фамилию. Из этого следует, что ты на правильном пути. Главный – один из директоров Невода. В свое время я сам принес прототип 2 в компанию и оставил для изучения совету директоров. Изучение затянулось, и прототип остался лежать в чьем-то сейфе. Кто-то его заиграл, мягко говоря. Но у меня оставались еще 2 прототипа. Я был полон идей и торопился приступить к созданию первого «Сокола» и не придал значения этому факту. Когда же мои дела пошли не так, как я ожидал, и проект взяли под контроль военные, было поздно. Новые кураторы запретили мне контактировать с частными фирмами, в первую очередь с Неводом, и отняли всю документацию по проекту «Сокол». Я возмутился, но мое мнение никого не интересовало. Идея и основные научные материалы оказались в руках кураторов, так что я стал не особенно ценен. Так они полагали. Насколько они ошибались, ты знаешь сам. Я сбежал от работодателей, сумев прихватить лишь оба оставшихся прототипа. Первый, самый сырой, несовершенный, а потому отчасти даже опасный для жизни того, кто осмелился бы стать его носителем, я спрятал заранее, задолго до начала проекта «Сокол». Не знаю, что на меня нашло, возможно, я на секунду заглянул в будущее и осознал, какие могут быть последствия и как их придется преодолевать. Не знаю. Но прототип 1 до сих пор хранится в надежном месте. Прости, дружище, где это место, я не скажу даже тебе. Так будет лучше. Второй прототип, как ты помнишь, до поры лежал в сейфе у кого-то из директоров Невода. А третий я спрятал там, где его не могли найти ни военные, ни кто-то другой. Я внедрил его в себя. Конечно, я надеялся, что мне никогда не придется его активировать, но жизнь распорядилась иначе. Когда я понял, что соколы стали объектами охоты заговорщиков и что завладевший прототипом 2 главный крайне опасен, я дал своему биокомпу команду активироваться. Именно в этот момент ты и начал слышать голос второго «я». Я вышел из тени, чтобы помочь тебе поймать и обезвредить главного. Но, как видишь, это удалось только когда он затеял большую игру с использованием соколов, системы, сети и Невода. Я увидел его замысел изнутри, с позиции виртуального наблюдателя, и ужаснулся. И этот ужас заставил меня вновь заняться тем, чего я избегал долгих 10 лет. Я начал работать над созданием противоядия. Мой прототип 3 невидимый для системы, поскольку почти неотличим от биокомпа главного, помог мне тайно использовать часть ресурсов заговорщиков. Так в нашем арсенале появились роботы С4НП. Небольшой партией, но это была единственная страховка для тех, кто пожелает присоединиться к нам и бросить вызов системе. Когда же я узнал о нанороботах-убийцах, я начал искать новое средство. Им оказалась программа брандеров, жесткого контакта с врагом и самоликвидации. Плохо то, что все мои усилия давали только отсрочку. К чему я клоню? К тому, чтобы ты не терял времени и немедленно воспользовался тем, что я тебе сейчас дам. Все-таки мой прототип выполнил свою миссию до конца. Он не только помог Тамаре справиться с «Соколом-3», а теперь лишил систему единственного генерала, прототипа главного. Но и добыл то, что положит конец техноэпидемии. Возьми его. Да, Саша. Это код деактивации. Тот самый, который позволит тебе приказать системе самоуничтожиться. Я вытянул его из прототипа 2, когда мы стали единым ничем. Единой вспышкой виртуального ядерного взрыва.